stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. И парадоксах времени. Сегодня мы рассмотрим довольно сложную проблему, посвященную толкованию времени в философии Аристотеля. Мы в предыдущих беседах говорили о платоническом времени и о времени отчасти у неоплатоников. К этому мы еще вернемся уже после Аристотеля, потому что неоплатонизм включал аристотелевскую топологию в общий контекст платонизма, создавая новые горизонты философской мысли. Но сегодня мы поговорим, собственно, об Аристотеле как таковом и его толковании времени. Это довольно сложно, потому что сама задача Аристотеля была очень нетривиальной. Он принадлежал платоникам, он проходил обучение в академии, он был великолепным специалистом по платонизму, но он поставил перед собой определенную цель построить автономную философию только на одном этаже, на среднем промежуточном этаже платонической топики. То есть, если Платон признавал три начала – парадигмы, феномены и хору или материю – как независимые вечные рода, о чем мы говорили раньше, то Аристотель ставил перед собой задачу построить автономную модель промежуточного мира, мира становления, при этом соотнося его с платонической топикой. В каком-то смысле можно сказать, что аристотелевская вселенная или топология философии и онтология Аристотеля – это мир сына. Мир сына, сакральный мир сакральных феноменов, но лишенных как верхнего, так и нижнего этажа, лишенные и соотнесения с миром парадигм, и с миром материи. Это главная тема, главная особенность философии Аристотеля, то есть это платонизм без парадигмы, без хоры. Соответственно, задача Аристотеля была поместить все то, что платоники говорили, на промежуточный уровень сына, на уровень генезиса, на уровень средний, на уровень феноменов. И там уже найти аналоги в становлении и бытию, которое по платоникам предшествовало становлению, и хоре, в которой, то есть материи, в которой по платоникам снова это становление осуществлялось. То есть нет ни отдельно материи, ни отдельно мира идей у Аристотеля, и, соответственно, его физика, его онтология, его вся топология, весь горизонт его мышления сводится только к одной из трех инстанции платонизма, промежуточной. Эта задача необычная, непростая, И Аристотель с ней справился великолепно, но это требует от нас определенного усилия. То есть, с одной стороны, вы должны держать в уме то, что мы говорили о Платоне и его толковании времени, как вечности, времени и движения. Помните, мы разделили в предыдущих лекциях три темпоральности. Темпоральность вечности Аион, темпоральность собственного времени Хронос и темпоральность движения, которую мы соотнесли с темпоральностью Хоры. Вот в каком-то смысле у Аристотеля из этих трех темпоральностей остается одна – темпоральность времени, то есть Хронос. И однако, мысля в категориях этой одной темпоральности, он должен определенным образом найти место и вечному, и движению. И, однако, не за пределом темпоральности времени, а каким-то особым образом в горизонте имманентном самому становлению. Это очень сложная задача. Посмотрим сейчас, как Аристотель ее решает. Итак, всем известно определение Аристотеля. Время есть число движения или время есть мера движения. Казалось бы, когда мы говорим о времени и движении, мы оказываемся в контексте хроноса платонизма, как промежуточного между вечностью и движением. Здесь снова уже эксплицитно упомянуто движение. Время – это не движение, но какое-то отношение к нему, его мера или его число. Соответственно, что-то нам это напоминает, то есть где-то мы уже сталкивались в платонизме с аналогичным разделением, с движением и временем, но при всей видимой ясности и внятности такого определения Аристотеля на самом деле, поскольку его онтология не является очевидной и является отличной как от платонической онтологии, так и от материализма, представленного некоторыми натурфилософами, досократиками и особенно атомистами, поэтому требуется повышенное внимание. Это не банальные, нетривиальные дефиниции, потому что если время – это число движения, или время – это мера движения, то что такое движение, например, и какая мера, и что такое мера? Соответственно, перед нами стоит целый ряд задач, которые мы пытаемся сегодня рассмотреть. В одном месте книги «Физика», а это так важнейший, фундаментальный трактат Аристотеля, в котором он излагает основные принципы этой дисциплины физика, ну, собственно, физика и восходит к этому аристотельскому трактату, ее, истории ее систематического изучения физики, физика как дисциплина. Аристотель говорит, что физика имеет дело с величинами, движением и временем. Снова мы фактически, обратите внимание, величины, движения и времени. Теперь вспомним то заведомо данное в этой же физике определение Аристотеля, Аристотелем как времени как числа движения или мера движения. Оказывается, что все эти три категории – время, мера и движение, или время, число и движение – заключены в определении физики. А физика, как говорит Аристотель, имеет дело с величинами, движением и временем, и ни с чем больше. Вот не правда ли интересно? То есть физика как таковая связана с определением того, или с исследованием, изучением того, наука, как наука о природе, связана с изучением того, что составляет, входит в определение времени. То есть определение времени и определение физики – как науке о физис, природе, сейчас мы еще посмотрим, что такое физис, потому что не все так просто, совпадают с определением времени. То есть время как мера движения и физика как наука, изучающая величины, то есть меры движения и время, они совпадают. Поэтому изучать физику – это значит изучать время. И снова эта центральность времени отсылает нас к тому особому горизонту мысли Аристотеля, который ставит особый акцент на становлении. Помните три начала Платона о бытие или бытие неизменное, вечное, бытие прообразов, становление, которое переводят образцы в их иконы, в их отражения, в их копии и пространство, в котором это отражение осуществляется, где пребывают копии. Вот пространство – это место пребывания копий, а первый мир, мир парадигм, мир Отца по Тимею – это мир, где пребывают образцы, то есть идеи. Аристотель ставит… Да, этим трем началам у Платона мы относили три темпоральности. Темпоральность вечности, темпоральность времени как такового и темпоральность движения. Так вот, тот факт, что физика по Аристотелю описывает те параметры, которые и фигурируют в базовом определении времени им же самим, подчеркивает значение становления или промежуточного мира, вот этого среднего платонического мира, которому, с нашей точки зрения, мы и приписали темпоральность времени как такового. То есть это время как таковое, потому что в одном случае, в случае парадигм, время пребывает как вечность, а значит, не как таковое. В случае хоры время пребывает как движение, снова не как таковое. А именно там, где время пребывает как время, хронос, ге, хронос, как хронос, то измерение, где время пребывает как время, является приоритетной и единственной сферой онтологии аристотелевской мысли. То есть это и есть, как мы в нашем курсе о феноменологии Аристотеля показали, и на чем мы настаивали, это есть территория феноменологии, то есть феноменов. Точно так же, как у Тимея, в Тимее Платона, второй мир, мир сына, мир икон, представлял собой мир феноменов или явлений. А если у Платона это был второй мир из трех, то у Аристотеля это один и единственный мир, онтология которого для Аристотеля достоверна. Это горизонт радикальной имманентности, которая, однако, отрицает и отвергает не только предшествующий мир идей, но и материальную объективность предметов, свободную от этой феноменологической имманентности. То есть, иными словами, часто Аристотеля трактует как в каком-то смысле протоматериалиста, который отрицает существование автономных идей, фактически признавал существование независимых от этих идей вещей. Это тоже неверно, потому что материальные вещи или тела как таковые, они требуют еще одной онтологии, онтологии материи, онтологии апейрона, безграничного, как самостоятельного, самобытного и фундаментального абсолютного начала. То есть материализм – это тоже теология, и у Аристотеля нет ни теологии идей, ни теологии материи, нет, ни, он не выводит явления ни из предшествующих духовных небесных прообразов, ни из низменных материальных инстанций. То есть становление и бытие по Аристотелю принадлежит вот этой промежуточной сфере. Эту сферу он и называет фюсис, природа, наука о фюсис, о природе, является физикой, и в каком-то смысле наука о природе, физика, становится наукой о времени, потому что именно в этой сфере мы сталкиваемся с временем как с временем. В главе 4 третьей книги «Физика» Аристотель подчеркивает, наука о природе имеет дело с величинами, движениями и временем. И, собственно, это определение, о котором мы говорили. «Эстен гэ перифюсеус эпистиме пери мегете кай кинесин кай хронон». «Мегетос» – то «мегетос» – это величина или магнитуда, «гэ кинесис» – это движение, и «го хронос» – это время. Соответственно, и эти же «мегетос», «кинесис» и «хронос» участвует в определении времени. То же самое Аристотель повторяет в своем трактате о небе, который начинается с таких слов. «Гэ пери фюсиус эпистеме схедон гэ плейсте файнатай пери те сомата kai megeto, kai tauta usa, pate kai tas kinesis. Heti peri tas archas, osai tes tajautes, усиас эйсин. Наука о природе изучает преимущественно тела и величины, их свойства и виды движения, а кроме того, начало всякого рода. Это немножко другое определение, но снова здесь мы встречаем мегете, то есть мегетос, величина, магнитуда. Здесь мы встречаем кинесис, движение. И еще упоминаются тела. Тела, которые соучаствует в этом, в этом становлении, в течении тела, как нечто, принадлежащее движению времени и мере. То есть тела, как возникающие на пересечении меры движения и времени. Это очень сложное определение. На самом деле аристотелевская сома, аристотелевское тело, он не часто употребляет слово «сома», он «тело», он иногда употребляет чаще всего «он», «сущее». Вот это представление о сущем и о телесном сущем, это как раз именно не нечто самостоятельное, материальное, а что-то складывающееся, возникающее на пересечении движения, времени, начал, форм и мер. Поэтому очень важно, приступая к физике Аристотеля, понимать, что мы имеем дело не с тем материалистическим миром, где существуют тела и их рациональные измерения, а где сами тела, с миром, где сами тела возникают на пересечении исчислений и движений. Морфе и Гюле. Форма и материя с необходимостью присутствуют как важнейшие онтологические основания в вещах. И если мы эти вещи или даже тела, сома, мы освободим от мер, от начал, от форм, то они исчезнут, то есть исчезнет предмет науки. Вот это очень важно обратить на это внимание. Теперь перейдем к тому, как Аристотель понимает саму природу, фюсис. Здесь в своей книге «Физика», чтобы определить предмет изучения этой дисциплины науки о природе, перифюсиос, то есть науки о природе, о фюсис, он дает некоторые обзор представлений о том, что такое природа, других греческих мыслителей, которые ему предшествовали. И он выдвигает одно предположение, что природа есть первоматерия, лежащая в основе каждого из имеющих в себе самом начало движения и изменения. Генемен ун тропон аутос ге фюсис легитай, ге проте экасто ипокеменон гюле тон э хонтон εν αυτοίς αρχέν κινέσεως καί μεταβολές. То есть это представление о том, что природа, фюсис, это есть некоторое материальное начало, являющееся ипокеменоном, то есть являющимся неким субстратом, некой субстанцией, тех вещей, которые сами себе несут движение и изменения. Вот это движение и изменения – это почти синонимы. Кинесис и метаболе. Соответственно, вот движение снова становится важнейшим элементом, потому что движение – это, в принципе, некий маркер имманентности. Это очень платоновская в своих основах мысль о том, что когда мы выходим из вечности, мы попадаем в движение. Когда мы выходим из неподвижности, мы попадаем в движение, и поэтому вся имманентность движется. Но в данном случае, объясняя природу через материю или через первую материю, Аристотель указывает на то, что материя является тем, что лежит подлежащим, хюпокейменом. То есть тем, что положено под субстанция, и положена в основе того, что само по себе в начале своем имеет движение и изменение, что само изменяется и что само движется. Вот такое определение материи как субстрата, из которого состоят самодвижущиеся и самоизменяющиеся вещи, представляет собой материализм. В древности, в античности, у Аристотеля и у досократиков в некоторых случаях мы имеем дело с полноценной материалистической онтологией, которая рассматривает природу как ход или процесс саморазвития первоматерии. И здесь очень важно, имеющие вещи обретают источник движения и изменения в самих себе, значит, этот источник движения и изменения есть в самой материи, и он-то и является этот источник, этот субстрат телесности, субстрат вещей, субстрат реальности. Вот этот субстрат вещей, субстрат реальности есть первоматерия, которая их движет. Снова материя, как мы видели в случае хора, казалось бы, неподвижного пространства, на самом деле сопряжена с движением. Материальность и подвижность, они тесным образом связаны. И материализм, как таковой, как древний, так и современный, он с самого начала рассматривает в материи некую потенциальную подвижность. То есть представление о материи как о чем-то неподвижном, плотном и, наоборот, инерциальном – это на самом деле не оригинальная, не глубинная интуиция метафизического материализма. Метафизический материализм сопрягает материю с подвижностью. И даже у Платона, который отвергал любой материализм, все равно именно это свойство подвижности, оно пронизывает все то, что вовлечено в становление. И хора, как мы видели, она постоянно движется и мечется у Тимея. Но такое определение материалистическое о том, что природа есть протоматерия и в каком-то смысле источник движения или даже, скорее, источник подвижности и изменяемости вещей, которые из этой природы, из материальной природы, из природы как материя прима, прото-юле, возникает, это Аристотель категорически отвергает. Это очень важно. И Аристотель говорит, на самом деле природа не является материей. Все вещи, с которыми мы встречаемся, все природные вещи состоят из формы и материи. И значит, можно было бы сказать, вторую гипотезу выдвигает Аристотель, что природа есть не сама материя, гюле, но материя плюс форма, что природа включает в себя форму и материю. Это уже ближе к действительности, говорит Аристотель, потому что если мы все сведем к материи, мы не сможем понять, откуда берется форма. Если мы признаем, соответственно, если материя есть природа, почему, откуда создаются формы, движение понятно, изменение понятно, но изменение чего? Формы, морфы, откуда берутся сущности, откуда берутся категории, откуда берутся эйдосы, виды вещей. То есть движение, изменчивость, понятно, откуда берутся, из самой материи. Но откуда берется как раз то, что является фиксированным, то, что является неподвижным, то, что является видом, то, что можно схватить. Вот это непонятно, откуда берется, и, соответственно, невозможность объяснить происхождение формы из материи заставляет Аристотеля перейти ко второй гипотезе. Может быть, природа есть материя плюс форма. И тогда надо называть природой, фюсис, и материю, и формой. И, однако, он говорит, что то, что состоит из материи и формы, это все, а это все вещи, с которыми мы имеем дело, это все равно не есть природа. а только существует по природе. Фюсей. Вот здесь вот этот очень тонкий момент, когда он говорит «то де эк тоута фюсин мен ук эстин фюсейде ойен антропос». Это во второй книге физики Аристотеля. И здесь это очень тонкий момент. Если происхождение формы необъяснимо из первоматерии, то нельзя назвать по Аристотелю природой сочетание формы и материи. Вот то, что состоит из формы и из материи, как он говорит, ойон антропос, например, человек или люди. То есть как, к примеру, человек или любой другой предмет состоит из формы и из материи. Да, это есть по природе, фюсей, но это не есть фюсис, природа. Соответственно, сама природа – это не вещь. Сама природа – это не то, что существует в согласии с природой. Сама природа – это нечто другое. И дальше, развивая эту мысль, Аристотель говорит, форма, скорее, чем материя, есть природа. «Кай малон ауте фюсис тес хюлес». И здесь, как он поясняет это? Потому что с точки зрения Аристотеля форма есть действительная, а материя лишь возможная. И поэтому то, что есть в действительности, это всегда есть переход от возможности или силы, или дюнамиса, возможности, могущества материи, переход в действительность формы. И это является природой. Вот переход от возможного к действительному – это природа. И, соответственно, тут он вводит очень важное понятие в этом определении – энтелехия, несущая в себе… Энтелехия – это очень сложное понятие Аристотеля, означает она несение в себе своей цели – «entelos echon». В этом случае действительное становится целью для возможного. Иными словами, форма есть цель материи, и вещь существует по природе всегда в том случае, когда материальная возможность превращается в эйдетическую или морфическую действительность. Вот это по природе, но это еще не природа. Природа не только не есть сама материя, которая представляет собой возможность или дюнамис, но даже сочетание материи и формы еще не есть природа, потому что природой является форма, то есть энтелехия сущего, то есть то движение не просто само по себе сущее. Любое сущее – это сочетание формы и материи. Но само сущее еще не есть природа, потому что природа есть некоторый процесс, некоторое движение природа. Вот сама по себе природа – это снова движение, но только движение не в смысле кинесиса, а в смысле некого тяготения, в смысле векторной ориентации, в смысле энтелехии. То есть природа есть энтелехия, то есть природа есть ориентированность на цель. Вот что такое природа. Это именно ориентир на цель. Это направление. Вот что такое. Природа – это направление. Направление от потенциальному к актуальному, от возможного к действительному, которое переходит, которое действует и действенно осуществляется в ходе присутствия или наличия вещи. Вещь – это стремление к цели. Вещь – это стрела. Любая вещь есть стрела, которая направлена к своему телосу, к своей сущности, и есть постоянный, динамичный, дрожащий переход от возможного к действительному. Вещь не до конца действительна. В той степени, в которой она материальна, она еще не совсем действительна. Она есть осуществление этой действительности. Вещь не действительна. Вещь, состоящая из материи и формы, есть переход, есть процесс, и человек есть процесс. Человек есть движение к своей интеллекции, человек есть движение материи, соучаствующей в Эйдосе, но это именно наличие этой материи и в каком-то смысле затрудняет реализацию интеллихии. Поэтому за счет своей материальности любая вещь оказывается вынесенной за саму себя, потому что степень материальности равна степени потенциального. А потенциальность, которая превращается в действительность, она всегда для того, чтобы оставаться материей, то есть потенциальностью, она должна переходить в действительность не до конца. Поэтому устремление к цели всегда есть некоторая дистанция. Поэтому существование вещей, мира и космоса – это всегда некоторое стремление, некоторый интеллихийный процесс, некоторое перемещение постоянно, то есть все вещи мира внутренне стремятся, несут в себя интеллихию, стремятся к своим формам, потому что они частично эти формы, а частично они не формы. То есть частично они действительно, а частично они потенциальны. В силу своей материальности вещи мира и люди потенциальны, в силу своей эйдетичности они действительности, но они никогда не до конца действительны, и никогда не до конца потенциальны. Если бы они были полностью до конца потенциальны, то их бы не было. Они бы представляли собой чистую материю, чистую возможность. Но даже становясь действительными, они не могут стать действительными вещи до конца. Они лишь стремятся к этой действительности. И здесь очень интересно. Аристотель, смотрите, какая простая вещь. Казалось бы, мы говорим о физике, мы говорим об Аристотеле. Уже все за 2000+ лет должны все это были, все люди понять, все философы. А оказывается, нет, мы говорим так, как будто мы первый раз с этим столкнулись. Так вот, смотрите, говорит, что говорит Аристотель. Он говорит, природа, рассматриваемая как возникновение, есть путь к природе. Природа не есть природа. Природа есть путь к природе. Вот по-гречески это звучит так. Эти, де хэ фюсис, хэ легумене, ос генесис, ходос, эстин эйс фюсин. То есть природа как генесис, как происхождение, ходос эстин. Есть путь к природе. Природа не есть природа. Диалектика, возникают сложности. Природа как вектор, есть путь к природе как цели. И природа как путь есть по природе, как вот фюсей, как выше Аристотель говорил, но еще не есть фюсис. Фюсис есть чистая форма, а фюсис как таковая, вот фюсис в полном смысле слова, природа как таковая, фюсис есть форма. А то, что существует по природе, фюсей, это путь к этой чистой форме. Но это всегда путь к. Природа относится к природе не так, но порождаемое переходит из чего-нибудь во что-нибудь, поскольку оно порождается. Порождаемое, то есть то, что подвержено генезису, генезис – это интересный термин. В данном случае Аристотель его использует как некоторое созревание. Не просто происхождение, не просто порождение, а именно созревание. Отсюда, кстати, интересное значение фюсис. Фюсис – это изначально всходы, созревание ростков. Вот что такое фюсис в изначальном своем смысле. А в корнях своих – это тот же самый корень, что и бытие. Индоевропейский, отсюда «быть», в латинской основе прошлого времени «фу». «Фюсис» – это именно всходы «к», и как генезис, как порождение, это порождение чего-то совершенного и законченного. Но это порождение совершенного, это еще не совершенствование совершенного. И именно то, к чему направлено это совершенствование, и есть совершенное. То есть природа есть в одном смысле совершенство, а в другом смысле, как то, что существует по природе, есть путь к этому совершенству. То есть переход из чего-то во что-то, причем то, во что переходит, и есть главное, потому что вот порождение, генезис, и или созревания, и всхода, есть процесс совершенствования энтелехии, которая ориентирована к телосу, энтелос эхон. И именно во что-нибудь и определяет тот процесс, который в это во что-нибудь переходит. Иными словами, цель определяет сам процесс. Все связано с целью. В онтологии Аристотеля природа есть цель. Фюсис есть цель пути к этой цели. И именно потому, что путь к этой цели, поэтому сам путь назван так же, как сама эта цель. Иными словами, человек есть путь к человеку. Он существует как путь, и природа есть путь к природе. И сама природа, сама фюсис ге, фюсис, то есть природа как природа, по Аристотелю, это энтелехия природы, энтелехия пути к тому, чтобы стать природой, чтобы становиться и стать природой. В каком-то смысле природа недостижима. Природа является последним и высшим горизонтом пути природы к самой себе. Вот, и чтобы никаких сомнений не оставалось, как Аристотель понимает природу, соответственно, науку о природе, физику, то есть физика – это наука о том, к чему, а не как. То есть физика изучает движение природы по пути к ней самой. Это совершенно меняет все представления. Изучение природы или физика, наука о природе, это эпистема перифюсеос, наука о природе, есть изучение движения к цели. И не самой цели, потому что природа в каком-то смысле нам не дана. Вот что важно. Природа становится природой. Природы как природы, геофюсис, нет. Природы нет, она лишь становится. И в природе, которая есть, мы имеем дело отчасти с природой, а отчасти с неприродой или еще неприродой. Именно этим определяется становление. Становление – это становление природы природой. Причем той природы, которая не совсем природа, становление той природы, которая совсем природа. Но совсем природа – это некоторый горизонт. То есть природа становится самой собой и никогда не может стать до конца. И это становление и определяет это стремление природы стать самой собой. Удивительное определение физики. Физика как некоторое развертывание открытых процессов. И здесь природа как путь не совпадает с природой как целью. И из этого несовпадения рождается высшее напряжение физических явлений. То есть сама феноменология природы становится совершенно удивительной, захватывающей областью, где мы, изучая то, что есть, ставим акцент на том, к чему есть то, что есть, зачем есть то, что есть. Зачем – это вопрос о цели. А цель – это энтелехия. Иными словами, природа есть энтелехия как таковая. Природа есть движение того, что присутствует, к тому, что должно быть. Это движение ориентировано на саму себя, но не как тождество данное, как тождество должное, как тождество отложенное. И в этом смысле как раз Аристотель говорит, что природа есть форма, и это как формой Аристотель называет именно природу как таковую, фюсис, гефюсис. Природа состоит одновременно из формы и материи, но это уже не сама природа, а путь, природа как путь к себе самой, потому что здесь появляется материя, и уж сама материя представляет собой в каком-то смысле наименее природное из природного. То есть это некоторое субоприродное, подоприродное начало, которое как раз мешает природой совершиться как природа, в форме стать формой. И в этом отношении, но тем не менее, природа как путь с необходимостью предполагает наличие материи, чтобы мешать форме стать формой. То есть материя мешает, и эта помеха также важна для самой сферы пути к становлению природы, как и форма. То есть помеха и цель, и то необходимо, как для процесса. Потому что, да, этот процесс стремления к цели, да, помеха на этом пути только мешает, и уж никак не отождествляется с природой по Аристотелю, но и она необходима. Поэтому подоприродная сущность материи включается Аристотелем в процесс, в природу как процесс, а не исключается. Соответственно, отдельно материи от этого, от природы у Аристотеля нет, в отличие от пространства Платона. Поэтому и помеха, и цель, и форма, и материя, и процесс включены Аристотелем в этот промежуточный мир становления, во второй мир в платоновской топологии. И вот в том же самом фрагменте из второй книги Аристотель заканчивает вот тот пассаж, где говорилось о переходе из чего-нибудь во что-нибудь. «Эк тинос эйсти». «Эк тинос» – «из чего-то», «эйсти» – «во что-то». И вот Аристотель задает самый главный вопрос для понимания его представления о природе. Во что же оно порождается? «Ти он фюэтай». Вот природа порождается, то есть фюэтай – это то же слово, тот же корень, что и фюсис. То есть вот можно так даже сказать «ти он фюэтай». Так вот, что же, собственно, порождается природой, прирождается природой? Что? Ти. И ответ такой – конечно, не то, откуда оно появилось, а в то, в чем, чем оно станет, чем оно будет. Ухи, экс, оу, ал, эйс, го. Это фундаментальнейшая формула для всякого полноценного физика и естествознания, знатока естества. Ухи, экс, оу, ал, эйс, го. Вот это надо повторять вот с утра до вечера. Ухи, экс, оу, ал, эйс, го. Не откуда, а куда. Не от чего, а к чему? Не почему, а зачем? Вот что такое природа. Природа порождает эйсго, к чему, а не эк-у, а не из чего. И вот когда мы говорим, что какова причина изначальная, какова точка старта, каково базовое начало, по Аристотелю мы задаем вопрос совершенно неприродный. Это не научный вопрос. Нельзя говорить о причиняющих причинах. Настоящей причиной является причина цели. То, что называется «оу генеке». И вот это для чего? К чему? Это и есть природа. Природа – это не что и не откуда, а это куда. Природа – это ответ на вопрос «куда». Природа. То есть, что порождает природа? Порождаемое есть цель, телос. То есть, природа – понятие энтелехийное. Это все нам принципиально важно для определения времени. Но и уже понятно, что мы имеем дело, когда мы говорим о природе Аристотеля, с чем-то совершенно необычным, непривычным для нас. Не сходным ни с платонической топологией, отраженной в креационистских, монотеистических доктринах, ни в материализме. Аристотель – это нечто еще. Это не материализм, не идеализм. Это та феноменология, которую потом, вот уже в конце XIX века, вместе с Брентано, откроет западноевропейская мысль, западноевропейская философия, что достигнет расцвета, кульминации, полноты своего пышного раскрытия в философии Хайдеггера. Но это уже Аристотель. Вот одно это определение «ухи эк у ал эйс го» – не «откуда, а куда», к чему это есть природа. Вот это уже само по себе заставляет нас пересмотреть все, что мы знали и думали, и открыть новый способ толкования и физики, и естествознания, и природы, и науки о природе. И, соответственно, и заканчивают этот патетический, фундаментальный, фантастически глубокий пассаж определения природы Аристотель простой формулой «Ге ара морфе фюсис». И поэтому природа есть форма. Аристотель спрашивает, что такое природа. Природа – это материя, это материя и форма, это или это форма. Он говорит, природа как таковая есть форма, по природе существует форма и материя, а под субстратом этого становления, этого пути, этого существования по природе выступает сама по себе материя как потенциальность или возможность дюнамис, входящая преградой и, соответственно, входящая движением в структуру сущего. Вот это достаточно теперь ясно, но мы определили физическую, мы подошли, по сути дела, к физике времени или физике как времени, то есть или времени как физики, потому что теперь мы будем рассматривать время в контексте природы, а контекст природы, как мы видели, соотносится с формой и материей с одной стороны, с другой стороны, с целью, с антилихией, и, соответственно, движение нам надо искать, именно движение как кинесис, как в узком смысле движение, как некоторые черты возможного, надо искать на предельной периферии этой структуры. То есть все начинается с движения, направляется к форме. Но само движение, оно еще нас туда не несет. И здесь возникает, по сути дела, предположение о двух движениях. То есть есть движение, то, которое движет сущее в сторону природы, то есть это движение по пути, это движение, природное движение природы, становление природой, это одно движение. А есть еще движение как изменение. И вот в одном движении, которое направлено к цели, интеллихийном движении, где природа становится природой, это одно движение, а другое, есть еще и другое движение, которое, наоборот, не позволяет форме оформиться, которое провоцирует постоянные метаболе, изменения. И вот когда происходит изменение вещи, ее форма, ее локос может как укрепляться, тогда это движение природы к природе, а может и наоборот распадаться, тогда это в каком-то смысле движение природы от природы. Поэтому движение, с одной стороны, направлено к определенной цели, и тогда это движение по природе, к природе, а в другом случае движение может быть самостоятельным, оторванным от природы движением, как раз вот возвращаясь к тем подприродным инстанциям, где располагается материя. То есть движение динамическое или движение как возможность, а есть движение как антилехия. Это два разных движения. Одно движение идет по пути направления к цели, а другое наоборот. Другое противоположное движение, оно от этой цели постоянно отвлекает, не дает вещи слиться со своей формой, открывает новые возможности превращения, трансформации, изменений и не позволяет зафиксироваться, не позволяет идти по пути к природе как цели. То есть есть движение интеллихийное, это интеллихия вещи, которая делает ее все более и более действительной, то есть все более и более ее формой, ее морфе. И в этом отношении, в этом заключается природа вещи, в том, чтобы двигаться по вектору интеллихии. А есть еще движение, которое, наоборот, уничтожает. И вот этот парадокс очень интересный, не очень точно, не очень системно изложенный Аристотелем, но подразумеваемый им, он отражает в другом пассаже. Вот что он пишет. «Ведь природа есть цель и ради чего?» Вот это мы уже говорили. «Гедефюсис телос» – цель, «кай гу геника». То есть «оу геника» – это то, ради чего. Это «causa finalis» по латыни, то есть это некоторая целевая причина, то, ради чего. Там, где при непрерывном движении имеется какое-то окончание движения, этот предел и есть ради чего. Вот смотрите, там, где при непрерывном движении имеется какое-то окончание движения, то есть вот само движение непрерывное, это вот мы здесь видим, синехис, то есть континуальное, синехес. Синехес – это континуум. Вот это непрерывность движения, синехос тес кинесилос, вот это непрерывность движения, это родительный падеж, тес кинесилос, синехос тес кинесилос, это континуальность, непрерывность движения. Так вот, эта непрерывность, эта континуальность и есть движение как таковое. Оно непрерывно, оно всегда потенциально, оно всегда открыто, потому что за одним изменением всегда открыта возможность другого изменения. И вот всякое изменение как таковое, оно в принципе, находясь внизу вещи, имеющие уже форму, оно подталкивает к изменению этой формы. То есть есть то движение, то непрерывное континуальное движение, которое отражает континуальность возможности и континуальность материи. То, что в вещи есть материальность, это и означает, что в вещи есть движение. Причем это движение само по себе, оно открыто и неопределенно. Цикл трансформации замкнут и все время движет, открывает новые и новые возможности. Но все эти возможности не имеют конца. Но если природа есть цель и ради чего, «ге де фюсис телус кай оу геника», то есть то, ради чего «оу геника» – это есть «causa finalis», а это и есть природа, мы тоже поняли, то тогда имеется какое-то окончание движения. Этот предел и есть ради чего. «Тауто из хатан кай то геника». Это цель, телос, окончание, интеллехия, вспомнили. Это телос, окончание движения, есть предел эсхатон, и то, ради чего, и цель. Иными словами, есть движение, прекращающее или завершающее движение. Само движение по себе, оно принципиально незавершаемо. Оно незавершаемо, поскольку есть мир становления, и все должно постоянно изменяться. Само движение по себе, в каком-то смысле, это дальше мы посмотрим, оно бесконечно. И будучи бесконечным, оно не имеет телоса в самом себе. Телос в движении привносит форма, привносит нечто иное. Мы сейчас поймем, что привносит. Но, во всяком случае, не само движение обретает в себе цель, как конец. Цель телос здесь исхатан, то есть прекращение, конец, предел. Движение беспредельно, апейрон, оно бесконечно. И будучи бесконечным самим по себе, оно не несет в себе конца и не несет в себе цели. Движение – это просто постоянная возможность изменения. Наоборот, движение противостоит движению к цели. То есть материя в природе не дает природе дойти до природы, не дает природе дойти до ее телоса, до реализовать и воплотить в себе ее интеллехию и достичь предела, как исхатана. Именно в этом материальность движения. Движение материально, потому что оно и есть в материи, оно и есть материя как возможность, как дюнамис. И есть и нечто иное, что заканчивает движение, что его завершает это движение. И это завершение есть тот интеллихийный вектор, о котором мы говорили. Там, где вещь достигает самой себя, своей природы, там, где природа достигает самой природы, там движение заканчивается. Поэтому есть одно движение, это движение само по себе, материальное движение, и есть другое движение, перпендикулярное к этому. Это перпендикулярное к движению есть интеллихийный вектор. А вот дальше Аристотель приводит очень интересный пассаж. Отсюда, говорит он, если вот еще раз читаем, ведь природа есть цель и ради чего? Да, теперь уже мы понимаем, раз это форма, раз это интеллехия, тогда она есть цель и ради чего? То есть о геника, causa finalis, то есть целевая причина. Это то, куда направлено все. Природа есть то, к чему направлено все существующее по природе. Там, и вот двоеточие, там, где при непрерывном движении имеется какое-то окончание движения, этот предел и есть ради чего. При непрерывном движении, обратите внимание, уже очень интересно, непрерывное имеется какое-то окончание. То есть при бесконечном движении имеется окончание. При непрерывности является прерывность, потому что предел – это прерывность. Телос – это точка, а не процесс. И если на непрерывное движение накладывается некоторое движение, которое прерывает непрерывность, это становится пределом или causa finalis этого движения. То какого движения? Уже в каком-то смысле другого. На одно движение, движение материальное, динамическое, состоящее из бесконечного потенциала возможного, накладывается другое движение, которое кладет ему конец, которое разрывает, вскрывает. И вот эта вскрывающая точка движения, в каком-то смысле это остановка движения, и есть путь к цели, есть интеллихийная трансверсальная линия, которая пронизывает как радиус окружность постоянного изменения. Это два движения, движение по окружности и движение по прямой. То, что приводит к концу, к совершенству, движение по прямой, пересекающей, это отрезок, который раз и привел. А движение по кругу, оно вот как раз бесконечно и непрерывно. Одно движение рассекает другое движение, и так наступает конец бесконечности. Парадоксальные вещи, говорит Аристотель. И продолжая собственную сложнейшую мысль, он приводит шутку. Отсюда, говорит Аристотель, смешная шутка, когда поэт договорился до таких слов, достиг кончины, ради которой родился. Обратите внимание, парадокс. Достиг кончины, ради которой родился. А в таком случае, если мы отождествим оба этих движения, движение интеллихийное, как движение в сторону совершенство собственной природы, то есть природы как формы или как цели, с движением как таковым, движением как раз открытым, бесконечным в круге динамических возможностей, мы придем к парадоксальному выводу о том, что движение по кругу, ну, например, человеческая жизнь, как какой-то фрагмент некой части движения по кругу, стремится к тому, чтобы умереть, что смерть, как прекращение этого соучастия в движении, и является целью, телосом, интеллехией, что является бредом с точки зрения Аристотеля. Почему? Почему является бредом? То есть, если конец жизни является прекращением этого континуального пребывания в движении, и если здесь происходит разрыв непрерывности движения, почему мы не считаем, что смерть является как раз целью, то есть что мы рождаемся для того, чтобы умереть, а не быть бессмертными. Аристотель говорит, что это видит в этом насмешку. Гелоиос, он говорит, смешное такое шутка, в этом он видит некий веселый элемент, некую иронию, потому что если мы рождаемся только для того, чтобы умереть, то, соответственно, чем быстрее мы умрем, тем лучше достигнем нашего совершенства. То есть вся интеллехия и цель нашего существования будет только в том, чтобы быстрее умереть. Это напоминает немножко самурайский кодекс Бушидо или некоторые философии довольно экстравагантного толка. Но едва ли это можно всерьез воспринимать для философского сознания Аристотеля. Соответственно, возникает представление о том, что есть некоторые различия в этом движении. Одно движение идет по кругу. Родился, умер, родился, умер, родился, умер. Переродился. Или родился сын, родился внук, правнук. И снова умер. И вот это движение Когда люди порождают людей, а те порождают опять людей, а те опять людей, а те, в свою очередь, умирают, предшествующие, породившие. Этот замкнутый цикл – это в каком-то смысле динамическая потенциальность движения человечества. То есть люди, воспроизводя себе подобных и умирая, не достигают, не приближаются к цели ни насколько. Потому что цель породить другое же такое же существо, также болтающееся на периферии движения, это цель такая в каком-то смысле нечеловеческая. Это да, это включено в природу, но это не приближает человека к бытию человека. Вот порождение детей или собственная смерть. То есть участие в движении человеческого круга не является на самом деле целью человеческого. Что есть какая-то другая цель – не умереть. Не просто прекратить существование в этом движении по законам этого движения, а изменить ход времени. Изменить, забегая вперед, считайте, что я этого не говорил, изменить ход движения, потому что движение, оно представляет собой открытый потенциал динамических возможностей материального. Именно возможностей, дюнамис. Это не то, что стало действительным. И когда человек становится действительным из возможного, будучи порожденным другими людьми, он получает шанс завершиться, стать совершенным каким-то иным способом, нежели умерев или породив детей. Это, по сути дела, и есть то, что греки называли телеутай. Это совершенствование или посвящение. На самом деле путь человека завершался, заканчивался, и становление человека человеком заканчивалось при посвящении в мистерии. Там, где он достигал точки полноты человеческого, там, где его человеческая потенциальность или его путь, человек, обычный человек, родившийся, это лишь путь к человеку. А цель человека не в смерти, не в этом конце, не в конце по логике движения, а в конце по логике обретения собственной формы. Лишь тогда, когда человек превращается до конца в человека, когда он становится совершенным человеком, когда он совершается как человек, когда он становится своей собственной формой, в которой нет ничего или почти ничего от возможности, тогда он и достигает предела движения. Иными словами, здесь Аристотель говорит, что не просто смерть и конец, обычный конец в структуре движения, является тем природным концом и той интеллехией, и той целью, которой все направлено, а некоторое особое направление интеллехийного становления, то есть движение не как таковое, а движение к чему-то, что есть посвящение, мистерия становления совершенным человеком. Это и есть подлинное интеллехийное движение и подлинная цель движения. То есть само по себе движение, когда состоящий из круга возникновения и исчезновения, генезис, кайф, тора, вот этот круг возникновения и исчезновения никоим образом не приближает к, это не делает это движение целенаправленным. Только то движение, которое направлено к форме, движение как раз оу геника, движение к цели. Само движение, оно бесцельно. Существование человека бесцельно в структуре движения. Порождение и исчезновение человека бесцельно. Порождение других существ. Это некое курсирование, вращение вокруг одной точки без всякого приближения к ней. И оно непрерывно, как непрерывен род. Люди убирают, порождают других, те порождают других, умирают, порождают других, умирают. И все одно и то же. И это движение, да, но оно является таковым на орбите того, что является целью возникновения. Человек рождается не для того, чтобы умереть, и не для того, чтобы породить других. Он рождается для того, чтобы состояться как человек. Он рождается оу геника, для чего-то. У него есть кауза финалис. Эта кауза финалис состоит в том, чтобы он, как становящийся человеком, стал им, чтобы он воплотил и смог реализовать свою природу, свою человеческую форму, которая ему дана промежуточная, потому что она ему дана, с одной стороны, а с другой стороны, она из него же и изъята за счет движения. Он хочет быть собой, а потом что-то его отвлекает, и он уже не сам, он уже вовлекся, что-то ему любопытно, что-то интересное или скучно. Вот лекцию слушать, послушал, потом скучно. Почему? Потому что кинесис, движение, природно, такое не, даже не природное, материальное движение или материальность движения, или движущая материальность отвлекает человека от него самого, отвлекает его от цели. И поэтому он умирает, ничего не сделав. И максимум, что он может сделать, он может породить таких же. И снова, порождая таких же, он обрекает их на то же самое болтание в этом бесконечном круге возникновения и исчезновения. То есть мы порождаем других к движению, к тому движению, которое не имеет цели. А истинная цель, она перпендикулярна этому движению, трансверсальна этому движению. Истинная цель – это достижение конца, телоса. Это интеллихийное взрезание нашего существования по периферии движения и некий бросок, рывок в ином направлении. Поэтому здесь и кажется Аристотелю смешным, что смерть у поэта оказывается достижением цели жизни. Не смерть, но посвящение. Телос, телетай, посвящение. Именно посвящение как мистериальный акт перехода от человека как пути к человеку как цели. Потому что лишь в мистерии, лишь при обретении столкновения с собственной формой, собственным внутренним я, собственным интеллихийным зерном, собственным телосом, собственным эсхатоном, собственным завершением и совершенствованием, в этот момент происходит, реализуется судьба человека. И вот это Аристотель описывает так. Однако цель, ну, уже поясняя свою иронию, сложнейшая мысль. Смотрите, мы имеем дело с мышлением совершенно отличным от нашего, грандиозным мышлением греческого общества, неразрывно связанного с мистерией. Любая мысль грека, полноценного грека, так или иначе мистериальна. Мистерия присутствует в каждом, даже самом таком простом высказывании грека, прямо или косвенно. И вот видите, во что превращается в наших глазах трактат Аристотеля «Физика». В некие прилегомены к посвящению, к мистерию, в мистериальный текст. Это мистериальная физика, это мистериальный текст. Так вот, как Аристотель сам объясняет, почему эта шутка смешная, мол, достиг кончины, ради которой родился. «Эхей телеутен эспер унек эгенето», то есть достиг совершенства, ради которого произошел и родился. Обратите внимание, достиг кончины, вот здесь переводит Карпов, переводчик физики, а у Аристотеля «эхей телеутен». Это можно перевести как «конец», но это то же самое, что и «мистерия», потому что «телеутай», «телеутай» – это и есть посвящение в мистерии, это от того же слова «телос». То есть быть посвященным в мистерию – это значит у греков стать совершенным, завершенным или целым, цельным, наконец-то достичь своей цели и стать цельным. Вот это все цельность, целостность, цель и кончина или конец и посвящение – один и тот же корень. И «энтелехия» – то же самое. То есть, иными словами, Аристотелю смешно, что «энтелехией», под «антилехией» поэт понимает просто смерть, а не посмещение. Именно поскольку настоящим концом совершенства является не смерть, а посвящение. И дальше, как он поясняет этот пассаж. Однако цель означает не всякий предел, но наилучший. «Боуле тайгар у пан эйнай». То эсхатон, телос, алла, то белтистон. Белтистон – это наилучший. То есть не всякий эсхатон, телос, не всякий крайний предел является теологической целью, но именно лучший предел. И вот этот лучший предел, белтистон, это наилучшее, в чем реализуется телос, или последнее в человеке, не совпадает, не лежит в горизонте движения. То есть там, где есть движение, там любой конец и любое начало относительное. И для того, чтобы получить подлинное завершение, чтобы рассечь одно, это движение, движение материальное и движение, которое живет и черпает свое могущество из потенциального, из возможного, то есть из материального, чтобы это движение необратимо перевести в действительное, надо выйти за его пределы, за его круг, за его орбиту. И это дается не смертью, жизнью, не порождением новых существ или исчезновением, а это появляется только тогда, когда этот предел есть Белтистон, то есть наилучший. В этом Белтистон все и заключается. Не всякий конец, иными словами, конец. Есть конец, который дает начало другому циклу движения, он не является концом. Только тот конец, который окончательно изымает форму из некоторого из сопряженности с материей, только это полное освобождение формы и ее совершенствование и есть настоящий конец, то есть Белтистон, а не такой видимый конец, потому что за видимой телесной кончиной обязательно следует какое-то существование. Фактически человек, который не получил посвящение, это проваленная возможность стать человеком. Это та природа, которая не породила то, что должна была. Это некий, в принципе, отброс, когда человек родился, не получил посвящение и не дал посвящение другим, и не воспитал, не подготовил к посвящению своих детей, он живет впустую, он вращается в этом движении без всякой цели, без всякого зачем. У него нет зачем. Если он говорит, почему-то родился, он может объяснить мама, папа, или там какие-то цапля принесла, в огороде нашли. Это может быть разные объяснения, но это все почему-то есть. Но человек должен задавать вопрос не почему он есть, а зачем он есть. И это и есть наука о физике. Физика заставляет нас обратиться к тому, зачем есть то, что есть. Зачем? Оу Генека. Зачем? Какова финальная цель? Что в человеке является целью? Это достижение человеком человеческой формы, которая в нас, она подточена как раз движением и материи. То есть люди живут бессмысленно, если они не получают посвящения, не участвуют в мистериях, не готовят к этим мистериям других и не передают это из поколения в поколение. Мы должны передать людям, во-первых, мы сами должны быть посвящены и искать этого посвящения, чтобы воплотить в себе свою собственную природу, чтобы обрести вот эту лучшую цель, чтобы сделать свою интеллигию, свое природное существование по-настоящему природным, то есть целенаправленным, мы должны сами прожить так, и мы должны и другим это передать. Другой цели у нас нет. Это и есть цель. О, Эника. Иными словами, физика становится наукой о посвящении. Вот нежданно, казалось бы, это какие-то разговоры о таких о вещах, как они есть, как они нам видятся, что они представляют. А на самом деле мы, взяв в руки трактат «Физика Аристотеля», попали в самый центр инициатических учений. Можно продолжить, как то, как понимает Аристотель уже само движение. Соответственно, началом движения, тоже любопытно, хотя у него нет начала в движении. То есть с точки зрения движения, у движения нет начала. Поскольку феноменальный мир есть всегда, феноменальный мир так или иначе окрашен движением, как по крайней мере своим внешним горизонтом, поэтому движение есть всегда. Одновременно у него есть и начало. Причем это начало, мы уже видели, что у движения есть цель, как есть цель у природы. И поэтому само движение несет в себе цель закончиться, цель движения остановиться, цель мгновения застыть. И вот этот момент высшего созерцания в пике мистерия есть, по сути, опыт остановки времени или вкус бессмертия, который дается посвященным. Это цель. У движения есть цель. Это остановиться, это стать природой, это в некотором смысле энтелехия движения, это изменить свой ход и потечь в другом направлении, нежели это движение течет само по себе. То есть это некоторое, этот переход от движения к чему-то большему, чем оно само, и это некая телос, некая интеллехия движения. Об этом мы говорили. Поэтому то, что цель у движения есть, это мы уже поняли. А теперь Аристотель в книге 3, которая уже подробно посвящена движению, и уже теперь нам понятно, почему весь трактат о природе во всех своих главах постоянно говорит о движении, а потом и о времени, к чему мы постепенно движемся, потому что говорить о природе – это значит говорить о движении и его парадоксах, и о его трансформациях, и о его версиях. И, соответственно, движение занимает главное содержание книги трактата «Физика», потому что физика – это о движении, а движение – это о физике. Поэтому здесь уже как бы они сливаются постепенно. В третьей книге физики речь идет практически о движении. И вот что говорит Аристотель. Природа есть начало движения и изменения. Казалось бы, только что Аристотель говорил, что у движения нет начала, а у движения есть только цель и конец. И тоже не сам по себе, а как некоторое обращение этого движения к концу, то есть в самом движении этого конца не содержится, но когда мы делаем усилия над движущимся, мы переориентируем движение к цели у Генека, и вот эта causa finalis трансформирует, рассекает структуру движения и обращает его в другом направлении, к цели. Тогда движение становится импульсом или вектором интеллехии. Об этом мы говорили. То есть то, что движение стремится совершиться или, наконец, двигаться и подвигнуться, и достичь цели. Это возможно как некое, как лучший исход, лучший конец этого движения. А одновременно здесь Аристотель говорит, что природа есть начало движения, архе кинесиос, а это уже и архе кинесиос кай метаболес, то есть начало и движения, и изменения. И здесь снова надо понимать, что природа – это не только некий первый импульс движения, некий импетус, потому что это совершенно не аристотелевская мысль. А движение в каком-то смысле есть всегда, поскольку всегда есть материя, всегда есть возможность, всегда есть динамис. Но природа как начало надо мыслить как то, что структурирует движение. Потому что если бы не было природы как цели, то движение тоже не было бы как то, что с одной стороны мешает достижению цели, а с другой стороны может быть использовано или переориентировано в сторону этой цели. Иными словами, начало здесь в некотором смысле, природа как начало движения совпадает с природой как концом или целью движения. Но и то, и другое надо мыслить не в структуре движения. Иначе и природа как начало, и природа как конец движения находятся не в плоскости движения. Природа как начало движения сама по себе неподвижна. И телос, природа как цель, как финал движения, как его конец, тоже неподвижна. Соответственно, природа находится не в том же самом горизонте, не в том же самом процессе, в котором есть движение. Потому что природа, если мы снова вспомним, что природа есть эйс го, то есть к чему, то это войско не может находиться на орбите самого движения. Движение движется никогда не к тому, куда оно должно было бы двигаться, как к лучшему. Оно всегда движение, поэтому Аристотель говорит, что движение – движение по кругу. Движение вращается или движется вокруг той точки, куда оно должно было бы попасть. Именно это делает его вечным, безначальным и постоянным. А начало движения есть не на этой периферии, как начальная точка движения. Не в этом смысле природа есть начало движения. И, конечно, не в этом смысле телос, природа есть телехия или телос, конец движения. Природа как начало и конец движения означает, что это некая точка, находящаяся в центре этой окружности. То есть по периферии осуществляется постоянное, неизменное, континуальное, вечное движение, а в центре находится его начало и его конец, потому что был из этого центра, благодаря этому центру, как не он, путем обратного отсчета и существует движение. Иными словами, природа создает движение не как себя, а как не себя, как иное, нежели она сама. Но поскольку здесь нет никаких гипостазированных инстанций у Аристотеля, соответственно, иное, нежели природа, то есть то, чему, для чего природа является началом и концом, не может находиться, не может обладать особой онтологией. Соответственно, и сама природа, и движение как антитеза природы или некое наименее природное из того, что есть в природе. Если природа – это движение к форме или к цели, то, соответственно, само по себе движение как таковое, движение как материя, как континуальность, как непрерывность, как возможность – это есть нечто противоположное форме, то есть она находится на периферии, поэтому если природа есть форма, то материя есть в каком-то смысле, которая не есть форма, есть не природа. Движение – это не природа, вот очень важно. Но это не природа, находящаяся вне природы, а это та не природа, которая представляет собой некоторую внешнюю границу природы. То есть она находится, движение находится не за пределом, движение не трансцендентно природе, а имманентно природе, как внешний обод такой. И вот этот внешний обод движения, он противоположен природе, но он вместе с ней, с этой природой, составляет единое целое. Поэтому само движение не имеет ни начала, ни конца, но природа является началом и концом движения, как центр этого круга, как единого круга. И круг, и движение, и то, что между ними, лежит одной плоскости. Это одна плоскость, одна и та же плоскость в феноменологической онтологии Аристотеля. Теперь важно, что Аристотель утверждает, что движение непрерывно. И непрерывность есть выражение беспредельности. Это тоже очень важно, потому что если бы движение было прерывно, если бы оно состояло из квантов, из некоторых частиц, то оно было бы исчисляемо, можно было бы найти, условно говоря, некий интеграл, совокупность этих частиц, и тогда те возможности, бесконечные возможности трансформации, они резко бы сузились. То есть само по себе движение не смогло бы быть открытым, оно бы стало конечным. И тогда вся вот эта топология открытого движения и одновременно конечной интеллехии, эта топология бы распалась. Движение мыслится Аристотелем как движение прагмата, та прагмата. Он говорит, движение не есть само по себе, действительно, поскольку оно не ипостась, но движение есть некий, оно не имеет своей собственной сущности. Это не явление, это не тело движения. Движение – это определенное состояние, которое представляет собой некоторое количество материальности, внедренной в вещь. Поэтому мы не можем видеть движение самого по себе и воспринимать его, и осмыслять его, а движение мы должны постигать через движущиеся вещи. Но одновременно, когда он говорит «вещи», такое слово в греческом и в аристотельском вообще отсутствует в аристотельской терминологии, то он использует слово «та прагмата». «Та прагмата» – это нечто сделанное. «Праксис» – это практическая, это деятельность. Соответственно, «та прагмата» – это не вещь, которое сделали и отложили, а это некое созидаемое либо само по себе, либо искусственным образом, но в любом случае в понятии «вещь» у Аристотеля заложена идея активности, поэтому именно активность предполагает форму, а форма предполагает уже некую интеллехию. Поэтому в любой вещи есть элемент сделанности, то есть интеллехийной ориентации. И движение мы постигаем и рассматриваем как некое свойство, которое в вещи, как в прагме, как в некотором продукте действительного, находятся в обратном отношении к интеллехийному вектору. То есть, когда мы что-то активно, да, мы с чем-то сталкиваемся, мы имеем дело с продуктом, результатом действенности, деяния, праксис. И результат деяния есть прагма, то есть это то, что находится на конце этого действия. И поскольку действие всегда сопряжено с той или иной формой, имеет то или иное морфе, соответственно, любая вещь несет на себе отпечаток интеллехии, связанный с формой, соответственно, вот с природой как целью. То есть, в отличие просто от вещи, в таком в материалистическом понятии, прагма несет в себе некоторую форму как цель. У прагмы есть обязательно задание. И движение, которое входит в эту прагму, оно по определению может, если это обычно, есть как бы движение по периферии, может отвлекать эту прагму от воплощения своей интеллехии, а может в некотором случае, наоборот, двигать ее в сторону этой интеллехии. Но тогда, когда движение направляет вещь, прагму, в сторону ее телоса, в сторону ее интеллехии, мы помещаем вещь в контекст мистерии, то есть вещь становится сакральной. Вот этот процесс выхватывание вещи из движения как такового через движение к ее интеллехии уже означает некую инициацию вещи. Вещь проходит инициацию, мы вырываем ее из того контекста, в котором она пребывает, в контексте чистого движения, и заставляем двигаться не туда, куда она двигалась бы сама по себе. Мы ее вырываем из этого круга, и тогда она движется к своему концу и к своему телосу, то есть к своему совершенству. Вот еще важно, что движение по Аристотелю, тем не менее, несмотря на то, что это есть мера в каком-то смысле материальности, и что движение является результатом воздействия на, скажем, на действительное потенциального и возможного, или гюленоморфе, одновременно движение не возникает только тогда, когда происходит приведение к действительности. То есть, когда действует интеллехия. Движение само по себе не состоялось бы и осталось бы чистой возможностью, если бы это движение не было возбуждено неким интеллехийным импульсом. То есть движение в каком-то смысле – это вырывание материи из самой себя и включение ее в морфы. Так и становится вещь. То есть движение, как движение вещи, есть одновременно возникновение вещи или результат воздействия цели или морфе на возможность динамической природы. То есть движение всегда есть переход от потенциального в действительное, в актуальное. То есть движение, будучи по своей внутреннему субстрату, будучи неким подлежащим еще вещам, как движение как возможность, открытое, континуальное, непрерывное, apparent, бесконечная, безграничная возможность, это движение становится движением уже в момент некоторого воздействия на него того, что ее движет. А движет, приводит к действительности движения энтелехия. То есть движение само по себе, вот тоже важно, движение само по себе ничего не движет. Движение – это возможность, лишь возможность быть движимым, а двигает движимое энтелехия. Поэтому движение само по себе, в некотором смысле, можно сказать, неподвижно, потому что оно становится подвижным, когда интеллехия начинает двигать движимое, и двигает оно уже не само движение, а вещь, то есть прагму. Соответственно, движение представляет собой стихию, которая сама по себе предшествует тому, что мы воспринимаем как движение или движение вещи. Это некая потенциальность, активируемая влиянием интеллехии. То есть для того, чтобы было движение, должен быть двигатель. Должен быть то, что это движение сделает действительным, а это уже не само движение. То есть само движение неподвижно, и снова тот парадокс. Хоры, о котором мы говорили у Платона. С одной стороны, мы видим хору платоновскую как пространство, казалось бы, нечто неподвижное, одновременно хора постоянно движется. И движение само по себе – это бесконечная возможность, материальная возможность динамической подвижности, но это лишь возможность. Движение есть возможное. Оно становится действительным, когда оно перестает быть чистым движением, а становится движением вещи. А для того, чтобы движение вещи было, должна быть вещь. А вещь, как прагма, именно прагма, должна делаться через праксис. В праксисе участвует активное начало, движитель, который является целью. Поэтому любое движение, даже если оно захватывается вот этой потенциальностью изменений, превращений, откладываний, то есть любая вещь, если она захватывается вот этой стихией потенциального движения, все равно имеет в себе некую надежду. Ни одна из вещей не является безнадежной или бесцельной, бессмысленной или случайной. Все вещи призваны к природе, все вещи призваны к тому, чтобы быть посвященными, чтобы открыть их собственную сущность. Но не у всех получается, потому что только у тех вещей, у которых форма сильна, у них возникает возможность достичь своего телоса. У тех вещей, у которых тех прагм, тех сделанных продуктов, у которых форма слаба, а материя сильна, они как раз их движение полностью захлёстывает. То есть потенциальность движения заставляет их постоянно двигаться, и двигаться всегда не туда, двигаться в противоположном направлении. Кстати, Аристотель в некотором мезогеническом контексте говорит, что как рождаются мальчики или девочки, что если в семени сильна форма, то она побеждает в семени гюле и рождается мальчик. Если семя слабое и в нем побеждает гюле, то рождается девочка. То есть, иными словами, то, что движет и максимально движущее, активное в движении, это не само движение, это как раз форма, это как раз возможность достигнуть конца, в каком-то смысле остановить движение, довести его до его цели. Это то, что движет, а то, что движется, это некий компромисс между чистым движением, которое само неподвижно, и двигателем, который двигает неподвижность. Вот движение становится действительным лишь в вещи, в которой пересекается форма и материя. И если больше стремление к инициации, к форме, то больше по Аристотелю мужского. Это мальчик, это мужчина. Если подвижность, непрерывность, бесконечные изменения, бесконечное движение по кругу, болтовня или какие-то занятия бессмысленными вещами, не только из года в год, изо дня в день, но и из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, из поколения в поколение, из человечества в человечество, это вот некое женское занятие. То есть создавать непрерывную ткань бессмысленного, но поддерживаемого существования вещей в их таком замкнутом хороводе, в то время, когда стремление сильной формы – это стремление достичь центра этого хоровода и утвердиться в нем. Ну, собственно, из этого уже вытекает представление о том, что движение, вот эти, существует, по сути дела, три уровня движения. Есть движущее в движении, двигатель в движении – это форма. Есть чистое движение, движение само по себе, кинезис, хе-кинезис, движение как движение. Это как раз неподвижное движение, которое может двинуться в любом направлении, в любую сторону, и всякий раз есть нечто дополнительное. И, соответственно, есть промежуточное, есть движимое и движущееся, то, что имеет, то, что подвергается воздействию формы, но одновременно, когда материя вторгается в эту форму и появляется прагма, вещь, то тогда возникает и возможность постоянного изменения, то есть этого движения длится, никак не приближаясь к форме, и одновременно возможность двинуться к форме и погибнуть, как рассеявшийся в этой стихии движения, чтобы из нее, вот из этого как бы временной неподвижности, всегда временной и одновременно вечной неподвижности, быть изъятым заново. Соответственно, движение по Аристотелю вечно, так как должно, он говорит, существовать всегда и не прекращаться. И, соответственно, если движение как нечто действительное вечно, у него должен быть вечный двигатель, поскольку те формы, которые через праксис приводят к прагмам, то есть к вещам, и в свою очередь, а вещи начинают двигаться, они могут быть и относительными, а сама необходимость мира требует, чтобы возникали все новые и новые в конечном итоге формы и вещи, и одни сменяли другими, одни сменяли собой другие. Так вот, для того, чтобы движение было вечным, и двигатель должен быть вечным. Отсюда Аристотель говорит в физике о существовании неподвижного, первичного неподвижного двигателя, то протос, кинон, акинетон, недвижимый двигатель, который и движет все. То есть, собственно говоря, все формы есть не что иное, как посланцы этого недвижимого двигателя в сторону движения. И именно из-за того, что эти формы находятся на пересечении луча недвижимого двигателя и внешней периферии чистого движения, которое в каком-то смысле покоится, это движение, то все приходит в движение именно там, где форма пересекается с материей. Там появляется вещь, там появляется существо, он сущий, и, конечно же, сразу же двигается, потому что в том, в чем есть материя, в том есть и движение. Но кто движет эту вещь и кто делает потенциальность движения действительным, всегда и всего движения, это вечный неподвижный двигатель или перводвигатель по Аристотелю. Теперь, что это само, это представляет собой, эта инстанция недвижимого двигателя? Это и есть, если угодно, природа. То есть это и есть тот последний телос, к чему все и обращено. Можно представить это снова нашим кругом на периферии движения, в центре неподвижный, недвижимый двигатель. Все это есть фюзис, природа, но в полном смысле слова природа является недвижимый двигатель, как цель природы. Движение от недвижимого двигателя, то есть активное движущее начало, исходит из центра, и тогда природа становится началом, и запускает или поддерживает это движение. Одновременно каждая вещь, которая движется и находится на периферии, а на периферии этого круга, стремится к своему собственному совершенству, пределом которого является точка в центре, то есть недвижимый двигатель. Каждая вещь, интеллихийно ориентирована на недвижимый двигатель, находится на периферии, возникает благодаря недвижимому двигателю и движется благодаря недвижимому двигателю, но возникает оно как начало движения, а получить свое собственное совершенство, оно должно, прекратив это движение. То есть природа как начало конституирует появление вещи на периферии в движении, но цель этой вещи, которая тяготеет к своей собственной форме, которая наделена этой формой как неким заданием, как неким планом, как неким ориентиром, как неким маршрутом, набросанным на карте. То есть мы получаем нашу форму, наше морфе, именно как карту движения. Вот мы стали в человеческом, появились в человеческом облике, и мы должны стать людьми. Мы появились как лягушки, мы должны стать, двигаться к форме лягушки. Людям это трудно, а лягушкам еще труднее. Так вот, когда мы рождаемся людьми, мы ближе всего стоим к этой возможности реализовать нашу природу, то есть недвижимый двигатель. Другим существам сложнее. Вот родился, например, пеньком или бревном, и вот что там как бы делать, как добраться до недвижимого двигателя, как реализовать свою интеллихию. Огромная проблема. Даже для мыши уже или для стрекозы большая проблема, а там для растений, или таких неодушевленных предметов, для камней это огромная задача, но тем не менее и она реализуема, потому что все живо, об этом мы поговорим в других лекциях, и все возможно, поскольку в любом случае целью движения является не само движение, а его прекращение, как мы видели, и не прекращение в качестве этой вещи, а наоборот прекращение через достижение той задачи, того плана и той цели, которая и дается всякому возникающему существу в структуре движения. На этом мы завершаем эту предварительную лекцию о физике Аристотеля. И еще мы ни слова не сказали о времени, но без такого предварительного подведения к сути Аристотеля, пониманием Аристотелем физики, понимание Аристотелем движения, мы просто не могли говорить о времени, потому что если время – это мера движения, и если мы бы не до конца поняли, как Аристотель понимает движение, то уже никаких шансов для нас понять, что такое время, не было бы. То есть время – это мера движения. А мера чего? И вот изложению того, чем является движение, собственно говоря, в значительной мере и является трактат Аристотеля о физике. Чтобы понять, что такое движение, надо понять, что такое фюсис. Для того, чтобы понять, что такое фюсис, надо понять, что такое движение. Еще пока мы ничего не говорили о мере, но движение и природа уже у нас определенным образом как-то прояснилось. Как их и то, и другое понимал Аристотель. Соответственно, мы подготовили некоторое теоретический горизонт для уточнения представления о том, как Аристотель понимает время. Это сложнее, чем у Платона, хотя в значительной степени, когда мы начинаем думать о каких-то серьезных вещах, о серьезных категориях, серьезных проблемах, серьезных явлениях, все становится не таким простым, как кажется на первый взгляд, и с другой стороны, всякая сложность и запутанность постепенно проясняется. На этом мы закончим сегодняшнюю лекцию о движении у Аристотеля как пролегомены к рассмотрению его представления о времени. Всего доброго. Take your time.